101. Матерь Агни-йоги. Сын мой, ярое общение утвердим, наладим утраченную близость и сделаем ее явной и реальной. И тут ритм также поможет. Перед настойчивостью ритма гнутся условия плотности окружающей. Постоянство ритма есть могучая сила для достижения желаемого. Могу уявить творческую силу свою через сознание сына. Ассимиляция вибраций потребует некоторого времени. Твое сознание должно будет войти в созвучие с моим, как вошло оно в созвучие с сознанием великого сердца. Именно благодаря этому и будет возможен контакт. Многое нужно сказать. Связь наша станет еще прочнее и сильнее, чем тогда, когда я была на земле, ибо я ныне свободна. Все основное в плане остается неизменным. Буду творить через созвучные сознания. Посылаю сознанию возможности моей близости. Заботу являю по-прежнему. Можете мысленно писать мне. На вопросы отвечу. Лучше, если весть будет краткой, ясной и точной. Это важно в начале. Возможно и собеседование, но не сейчас. Зов любви принимает ответ, единственный и неповторяемый, как кто-то меня назвал при жизни. Неповторяемый я и в смерти. И сыну дам знаки неповторяемости моей, и теперь, когда вне тела. Тетради заполняла я. Тетради будешь заполнять ты своей рукою, но духом моим. Нити любви надо усилить и оживить до реальности ярой. Не ушла, но с вами. Не на земле, но близко. Не в теле, но в духе. Недалеко, но рядом. Возможности близости моей надо яро осознать. Магнитная связь устанавливается сознательно. Легче всего действовать мыслью и чувствами, ибо они принадлежат двум мирам. Мысль — дитя духовного плана и не знает ограничений плотной материи. Мост, связующий мысли, надо ко мне протянуть и забыть о том, что ушла и что меня нет. Есть я и с вами. Но сердце откройте ко мне, дабы могла я сердце коснуться. Люблю и любовь посылаю вам.